ограничилась слабыми и недействительными протестами и, по-видимому, потеряла голову. Все эти известия произвели на меня подавляющее впечатление. Я живо представлял себе этот отвратительный дом предварительного заключения с его душными, лишенными света камерами, в которых уже 4 года томились до 200 человек политических арестантов, преимущественно по Жихаревскому делу. Тоска одиночества сделала их изобретательными. Они перестукивались и разговаривали в отверстия ватерклозетных ящиков, задыхаясь от испарений, чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность сказать и услышать живое слово. Годы заключения сделали свое дело и разрушительно подействовали на организм большинства из них. Одиночество, неизвестность, томительность ожидания, 4 года почти без света и движения. Первый год существования дома прогулки были организованы так, что на каждого заключенного приходилось не более 10 минут в месяц. Подавленные страсти в самый разгар их пробуждения, все это сопутствуемое цингой, доводило арестантов до величайшего нервного раздражения и душевного возбуждения. Недаром с начала Жихаревского политического дела в одиночных камерах русских тюрем насчитывалось 54 человека умерших, лишивших себя жизни или сошедших с ума политических арестантов. И тут-то, среди такого болезненно-чувствительного, нервно-расстроенного населения, разыгралась отвратительная сцена насилия, ничем не оправдываемого и, безусловно, воспрещаемого законом. Еще за месяц до этого Сенат по Уголовному кассационному департаменту разъяснил категорически, что телесному наказанию за дисциплинарные нарушения приговоренные к каторге подлежат лишь по прибытии на место отбытия наказания или в пути преследования этапным порядком. Приговор же о Боголюбове еще не вошел в законную силу, ибо еще не был получен особым присутствием указ об оставлении его кассационной жалобы без последствий. Я пережил в этот печальный день тяжкие минуты, перечувствовал те ощущения отчаяния и бессильного негодования, которые должны были овладеть невольными свидетелями истязания Боголюбова при виде грубого надругательства силы и власти над беззащитным человеком, который, притом будучи студентом, конечно, далеко уже ушел от взгляда, отчего и не посечь мужика. Я ясно сознавал, что все это вызовет бесконечное ожесточение в молодежи, что течение Боголюбова будет использовано агитаторами в их целях с необыкновенным успехом, и что в политических процессах с 13 июля начинает выступать на сцену новый ингредиент между судом и политическими преступниками. Резко вторгается грубая рука административного произвола. Глубоко огорченный всем этим, я пошел к Палину, которого застал в беседе с одним хитроумным журналистом человеческого мира Голодовым. Улисс. Персонаж из Одиссеи Гомера. Голубев Иван Яковлевич. 1841-1918 годы. Юрист. С 1866 года товарищ прокурора, член и товарищ председателя Петербургского окружного суда, товарищ обер-прокурора и обер-прокурор Гражданского кассационного департамента Сената. «Какая тяжелая новость», — сказал я Палину. «Да, и кто мог этого ожидать так скоро?» — отвечал Палин. «Как жаль, что все это случилось. Я очень-очень огорчен». «Я не только огорчен. Я просто возмущен, граф, и уверяю вас, что эта отвратительная расправа будет иметь самые тягостные последствия». «Какая расправа? О чем вы говорите?» — изумленно спросил меня Палин. «О происшествии в доме предварительного заключения». «Ах, помилуйте, я совсем о другом. Наш достойнейший Владимир Степанович Адамов умер. Вот телеграмма его жены. Какое несчастье!» «Ну, это несчастье еще небольшое и легко поправимое. Но то, что произошло в доме предварительного заключения, действительно несчастье», — сказал я. Разве вы не знаете, граф, что там наделал Крепов?